8. «Ты побывал на многих войнах, не так ли?» Эдди пристально смотрел на Каллагана. «Греческой, римской и вьетнамской». Когда старик начал свой рассказ, Эдди думал, что он будет достаточно коротким, и после этого они смогут пойти в церковь и посмотреть, что же там хранится. Он не ожидал, что рассказ старика затронет его заживое, не говоря уже о том, что потрясёт, но именно так и произошло. Каллаган знал такое, чего, по твёрдому убеждению Эдди, не мог знать никто. Печаль бумажных стаканчиков, которые ветер тащит по асфальту, безнадёжность надписей на бензонасосах, тоску человеческого взгляда в предрассветный час. «На войнах? Не знаю». Каллаган вздохнул, потом кивнул. «Да, пожалуй, побывал. Первый день я провёл в кинотеатрах, первую ночь в парке на Вашингтон-сквер. Увидел, как другие бездомные укрываются газетами, и сделал то же самое. И вот вам пример того, как изменилось для меня качество и уровень жизни. И перемены начались со дня похорон Дэнни Глика». Он повернулся к Эдди, улыбнулся. «Не волнуйся, сынок, я не собираюсь говорить целый день. Или даже утро». «Ты просто продолжай и расскажи всё, что считаешь нужным», — сказал Эдди. Каллаган рассмеялся. «Я говорю спасибо тебе. Ага, говорю тебе большое спасибо. А собирался я рассказать, что накрыл голову верхней половиной Daily News и заголовком «Братья Гитлеры наносят удар в Куинсе». «Господи, братья Гитлеры!» — воскликнул Эдди. — «Я их помню. Два недоумка. Они избивали... кого? Евреев? Чёрных?» «И тех, и других», — ответил Каллаган. «И вырезали свастику на лбу. На моём вырезать до конца не успели. И это хорошо, ведь они не собирались ограничиться только избиением. Но случилось это через несколько лет, когда я вновь приехал в Нью-Йорк. «Свастика», — повторил Роланд, — «символ на самолёте, который мы нашли около речного перекрёстка, в котором сидел Дэвид Шустрый». «Вот-вот», — кивнул Эдди, и мыском сапога нарисовал свастику на траве. Трава практически тут же распрямилась, но Роланд успел заметить, что шрам на лбу Каллагана действительно выглядел как незавершённая свастика. Не хватило лишь нескольких движений ножом. «В тот день, в конце октября 75-го года, — продолжил Каллаган, — братья Гитлеры были лишь заголовком в газете, под которой я спал. Большую часть моего второго дня в Нью-Йорке я бродил по городу и боролся с желанием приложиться к бутылке. Какая-то моя часть хотела бороться, а не пить. Бороться и искупить свою вину. И одновременно я чувствовал, как кровь Барлоу делает своё чёрное дело, проникает всё глубже и глубже. Мир пах иначе и отнюдь не лучше. Мир выглядел иначе, отнюдь не лучше. И вкус крови Барлоу вернулся в мой рот, вкус дохлой рыбы или прокисшего вина. У меня не было надежды на спасение души. Об этом я и не думал. Но искупление содеянного и спасение души далеко не одно и то же. А напившись, я не мог ничего искупить. Я не считал себя алкоголиком даже тогда, но, конечно, гадал, превратил он меня в вампира или нет. Начнёт ли солнце жечь мне кожу? Стану ли я поглядывать на шеи дам?» Он пожал плечами, рассмеялся. «Или, возможно, господ. Вы ж знаете, за кого многие держат священников. В Риме, мол, все как один гей, и гораздо лишь трясти крестом перед лицами людей». «Но ты не вампир», — заметил Эдди. «Даже не третьего типа. Просто меня вывалили в грязи. Только изнутри. От меня всегда будет нести вонью Барлоу, и я буду видеть мир, как видят ему подобные, в оттенках серого и красного. Красный — единственный яркий цвет, который я мог различать долгие годы. Все остальные — в полутонах. Наверное, я искал один из офисов Manpower. Ну, вы знаете, компании, которая нанимает людей на один день. В те дни сил мне хватало, да и я был гораздо моложе. Manpower я не нашел, зато наткнулся на некое заведение «Дом». На углу 1-й авеню и 47-й улицы, недалеко от здания ООН. Роланд, Эдди и Сюзанна переглянулись. Чем бы ни был этот дом, находился он менее чем в двух кварталах от пустыря. «Только никакого пустыря тогда там не было», — подумал Эдди. «В 75-м». В 75-м там находился магазин деликатесов «Том и Джерри», который специализировался на обслуживании различных торжеств. Он пожалел, что рядом нет Джейка. Парень просто подпрыгивал бы от волнения. «А чем занимались в этом доме?» — спросил Роланд. «Это не компания и не магазин. Ночлежка. Не могу сказать, что единственная на Манхэттене, но готов спорить, что одна из немногих. Я тогда практически ничего не знал о ночлежках. Что-то слышал, когда служил в первом приходе, в Лоуэлле. Но со временем значительно пополнил багаж знаний на сей предмет. Познакомился с системой с двух сторон. Бывали времена, когда я разливал суп в 6 вечера и раздавал в 9 одеяло. А в других случаях я получал суп и спал под теми самыми одеялами. После проверки волос на отсутствие вшей. Есть ночлежки, куда не пускают людей, от которых пахнет спиртным. А есть такие, куда тебя пустят, если ты скажешь, что последние 2 часа не брал в рот ни капли. Есть и такие, куда берут любого зассанного и засранного пьяницу, при условии, что обыщут у дверей и отберут выпивку. А после этого отправят в специальное помещение к таким же обитателям дна. Ты не сможешь уйти, если вдруг передумал. И ты ничем не удивишь своих соседей, если тебя вдруг начнет трясти или по углам будут мерещиться зеленые человечки. Женщин пускают далеко не во все ночлежки. Слишком велика опасность изнасилования. И это лишь одна из причин, по которым на улицах умирает больше бездомных женщин, чем мужчин. Так, во всяком случае, говорил Люб. «Люб?» — переспросил Эдди. «Я до него еще доберусь, а пока ограничусь одним. Он был идеологом алкогольной политики дома. В доме под замком держали спиртное, а не пьяниц. Тебе могли налить стаканчик, если ты в нем нуждался, в обмен на обещание вести себя тихо. Плюс дать таблетку успокоительного. Медицина этого не рекомендует, вполне возможно, что такое сочетание считается вредным. Ни Люб, ни Роуэн Магрудер врачами не были, но результата добивались. Я пришел трезвый. В этот вечер дел у них хватало, вот Люб сразу меня и запряг. Первую пару дней я работал бесплатно, а потом Роуэн пригласил меня в свой кабинет размером с чулан для щеток. Спросил, не алкоголик ли я. Я ответил, что нет. Спросил, не разыскивает ли меня полиция. Я ответил, что нет. Спросил, не бегу ли я от кого-то. Я ответил, что да, бегу. От себя. Спросил, не хочу ли я работать, и я заплакал. Он принял мои слезы за положительный ответ. И в следующие 9 месяцев, до июня 1976 года, я работал в доме. Застилал кровати, готовил на кухне, собирал пожертвования вместе с Люпом, а иногда и Роуэном. В микроавтобусе дома возил пьяниц на собрание АА, наливал и давал выпить виски тем, у кого так тряслись руки, что они не могли удержать стакан. Вел бухгалтерию, потому что разбирался в этом лучше Люпа, Магрудера и всех остальных, кто работал в доме. Эти дни не были самыми счастливыми в моей жизни, я не стану этого утверждать. Вкус крови Барлоу оставался у меня во рту, но я заношу их скорее в актив, чем в пассив. Я ни о чем не думал, не поднимал головы, делал то, о чем меня просили, и начал исцеляться. А той зимой заметил, что со мной происходят перемены. У меня словно начало развиваться шестое чувство. Иногда я слышал какую-то мелодию с колокольчиками. Ужасную и при этом прекрасную. Иногда, когда я шел по улице, возникало ощущение, что сгущается тьма, хотя ярко светило солнце. Помнится, я даже смотрел вниз, чтобы убедиться, что моя тень на месте. Иной раз думал, что ее не будет, но она всегда оставалась со мной. Члены катета Роланда вновь переглянулись. Иногда одновременно с этими фугами появлялся резкий запах подгоревшего лука и раскаленного металла. Я уже начал опасаться, не болен ли я какой-то формой эпилепсии. «Ты обратился к врачу?» — спросила Сюзанна. «Нет, я боялся того, что мог обнаружить врач, поэтому по-прежнему не поднимал головы и продолжал работать. А потом как-то вечером пошел в кинотеатр на Таймс-сквер. Там показывали два вестерна с Клинтом Иствудом в главной роли. Из тех, что называли спагетти-вестернами. Помните?» «Спагетти-вестерн?» Ироническое название одного из видов вестерна. Его создатель — итальянский режиссер Серджио Леоне. В отличие от классического вестерна, он многозначительно мрачен, насыщен жестокостью, его герои — холодные и безжалостные авантюристы. «Само собой», — кивнул Эдди. И в голове опять зазвучала та мелодия. Колокола. Запах лука и металла еще сильнее ударил в нос. И источник находился впереди и слева. Я посмотрел туда и увидел двух мужчин, пожилого и молодого. Определить, что это они, труда не составило, потому что зал был на три четверти пуст. Молодой мужчина наклонился к пожилому. Пожилой не отрывал глаз от экрана, но обнял молодого за плечи. Если бы я увидел такое в любой другой вечер, то мог бы сказать наверняка, что происходит. Но только не в этот. Поэтому продолжал наблюдать. И увидел темно-синее сияние сначала вокруг молодого человека, потом вокруг обоих мужчин. Такого раньше мне видеть не доводилось. Сияние это напоминало темноту, которую я иногда чувствовал на улице, когда в голове начинали звучать колокольца. А в нос бить запах. Ты вроде бы знал, что ничего этого нет. Однако все было. Я это понимал. Не принимал, это пришло позже, но понимал. Молодой человек был вампиром. Он замолчал, думая о том, как продолжить, как все поточнее изложить. «Я верю, что в нашем мире действуют три типа вампиров. Я делю их на типы. Первый, второй и третий. Первый тип — большая редкость. Барлоу принадлежал к нему. Они живут очень долго и могут длительное время — 50, 100, 200 лет — пребывать в летаргическом сне. А в активной фазе — создавать новых вампиров, тех, кого мы зовем живыми мертвецами. Эти тоже способны создавать новых вампиров, но они далеко не такие хитрые и изобретательные». Он посмотрел на Эдди и Сюзанну. «Видели «Ночь живых мертвецов»?» Сюзанна покачала головой, Эдди кивнул. «В том фильме ожившие трупы — зомби с полностью умершим мозгом. Вампиры второго типа более разумные, но не намного. Они не могут выходить из дома в дневные часы. Если пытаются, то слепнут, сгорают под солнечными лучами, гибнут. И хотя точно я сказать не могу, мне представляется, что долгая жизнь не для них. Не потому, что превращение из живого человека в живого покойника и вампира сокращает продолжительность жизни. Просто жизнь вампиров второго типа полна опасностей. В большинстве случаев я в это верю, пусть и не знаю наверняка. Вампиры второго типа создают себе подобных на относительно небольшой территории. На этом этапе болезни, а это болезнь, вампир первого типа, король-вампир, обычно перебирается в другое место. В Салем-Злоте они убили этого сукиного сына, возможно, их на всю землю не больше десятка. В остальных случаях вампиры второго типа создают вампиров третьего типа. Эти вампиры сродни москитам. Они не способны создавать новых вампиров, но они могут пить кровь. И пьют, пьют. «Они заражаются СПИДом?» — спросил Эдди. «Ты понимаешь, о чем я, да?» «Я понимаю, хотя впервые услышал этот термин весной 83-го года, когда работал в ночлежке «Маяк» в Детройте, и мои дни в Америке подходили к концу. Разумеется, к тому времени мы уже не один год знали о существовании этой болезни. Знали, что в большей степени ей подвержены геи. В 82-м году начали появляться газетные статьи о новой болезни, которой дали название «рак геев», с предупреждениями, что она может быть заразной. Я не верю, что вампиры умирают от нее. Не верю, что она доставляет им какие-либо неудобства. Но они могут быть носителями вируса и передавать его. О да, у меня есть основания этому верить. Губы Каллагена задрожали, потом сжались. «Когда вампир-демон заставил тебя напиться его крови, он одновременно дал тебе способность их видеть». В голосе Роланда не слышалось вопросительных интонаций. «Да. Всех или только третьего типа? Самых слабых?» «Самых слабых», — Каллаген невесело рассмеялся. «Да, именно так. Во всяком случае, все, кого я видел после отъезда из Салем-Злота, были третьего типа. Но, конечно, первый тип, вроде Барлоу, крайне редкий, а второй долго не живет. Голод их выдает. Они всегда голодны. Вампиры третьего типа могут выходить на солнечный свет и в основном питаются обычной пищей, как и мы». «А что ты делал в тот вечер?» — спросила Сюзанна. «В кинотеатре». «Ничего», — ответил Каллаген. «Все месяцы, проведенные в Нью-Йорке, во время моего первого приезда туда, я ничего не делал. До самого апреля. Видите ли, у меня не было уверенности. То есть сердце-то верило, а вот моя голова отказывалась составить ему компанию. И еще один фактор — я был непьющим алкоголиком. Алкоголик он тоже вампир. Эта моя часть все сильнее мучилась от жажды, тогда как остальная пыталась отрицать мои сверхъестественные способности. Вот я и сказал себе, что видел в зале двух обнимающихся гомосексуалистов. Ничего больше. А что касается остального, колокольца, там, запах, темно-синее сияние вокруг молодого мужчины, я убедил себя, что это симптомы эпилепсии или последствия того, что сделал со мной Барлоу, или и первый, и второй разом. И, разумеется, насчет Барлоу я не ошибался. Его кровь жила во мне. Она видела». «Это еще не все», — подал голос Роланд. Каллаген повернулся к нему. «На тебя воздействовал магический кристалл, отец. Он уже звал тебя из этого мира. Тот самый шар, который сейчас хранится в твоей церкви. Хотя, подозреваю, ты познакомился с ним, когда церкви еще не было». «Не было». Во взгляде Каллагена, не отрывающегося от лица Роланда, читалось уважение. «Не было. Как ты узнал? Скажи мне, прошу тебя». Роланд не сказал. «Продолжай», — предложил он. «Что случилось с тобой потом?» «Потом случился Люб», — ответил Каллаген.